В своем святилище Квор Вандар, верховный колдун библиарий несущих слова, выпустил психические чувства на свободу. Примитивная материя реального пространства разошлась, и он погрузился в открывшееся величие варпа. Если бы вместе с ним в маленьком помещении находился кто-то еще, он бы увидел, как на лице колдуна медленно появилась улыбка. Вот она сила, само царство богов. Волны ласкали библиария. Тепло живой энергии придавало сил телу и разуму. В безднах блуждали устрашающие сущности, но Квор Вандар не обращал на них внимания. Он был помазанником легиона, и вера в открывшиеся силы вселенной служила ему щитом. Бесплотные демоны, плававшие в мире духов, были низшими слугами и не обладали собственными душами. Они не были столь могущественны, как он. Избранник богов. Самые слабые из обитателей варпа преклонялись перед ним и искали милости. Они нашептывали о своей верности, сулили великую силу и знания, если он даст им свободу. «Открой свой разум», — пели они. «Впусти нас! Впусти нас!» Квор Вандар не открывал разума. Путь одержимости был не для него, поскольку он поднялся выше столь грубых проявлений преданности. Пускай природных существ приманивают к себе Гал-Ворбак. Он же мог пользоваться энергией варпа напрямую. Мог повергать врагов одной мыслью. Мог превращать силу богов в великолепный разрушительный поток. Нет, он не нуждался в том, что обещали демоны, и пренебрежительно отмахивался от них. Вкрадчивые разумы с хныканьем возвращались в однообразное бурление империи. О, сколь же неправ был император, когда лишал своих слуг всего этого. Ужасно, ужасно неправ. Так называемый владыка человечества был обманщиком, лжепророком и хранил подлинную сущность силы в тайне. Бумажный бог, недостойный преклонения несущих слова. Как подозревал Квор Вандар, император отверг их почитание лишь для того, чтобы заставить еще сильнее жаждать благословения, принудив праведных преклонить колени в прахе монархии. Теперь же 17-й легион обрел понимание и силу, которую император пытался приберечь для себя. Глупец, он умрет. Он был так уверен в детской верности сыновей, что, скорее всего, до сих пор ничего не знает о войне, которая распространяется по космосу после искусных побед Гора в системе Иствана. Император пребывает в блаженном неведении, но вскоре ему предстоит заплатить за свой эгоизм. Что-то нарушило медитацию Квор Вандара. Он не почувствовал в империях никаких необычных изменений, а связанные часовые не выкрикивали предупреждений. Однако там было нечто. Бормоча защитные заклинания, чтобы обезопасить свой выход из варпа, колдун вывел сознание из нечестивого единения и открыл глаза. Он был один в святилище. Жутковатые создания, присматривавшие за телом во время медитации, хранили молчание. Свечи на молитвенном алтаре замерцали от неожиданного дуновения воздуха. Квор Вандар встал, зашелестев парчевым облачением. И вот снова. Он развернулся, следя за движением, волной желтых огоньков на столбиках черного воска. Она дважды обошла комнату. Свет нагло поблескивал на скульптурах, словно искушая найти его источник. И все же стражи не поднимали тревогу. У Квор Вандара поубавилось храбрости. Он подавил желание закричать. Вместо этого злобно зарычав и медленно двинулся по темному пространству, остановившись только чтобы преклонить колени перед великим Аккетом. Похоже, от этого возмущение улеглось. Движение исчезло. Что это могло значить? Возможно, послание, испытание от богов. Ему нравилось думать, будто он столь важен. Все же недоумевая, он снова повернулся к центру комнаты. У него перехватило дыхание, рука вцепилась в одеяние, словно нащупывая рукоять кинжала. Посреди помещения находился нож, который был воткнут в центре заговоренного круга, на том самом месте, где он сидел до недавнего момента. Квор Вандар нерешительно приблизился. От черного клинка исходила аура злобы. Казалось, что нож сделан из темного металла, который раскололи, как кремень. Но при этом клинок вонзился в пласталевые плиты пола и не сломался. Острие пригвождало к полу послание, написанное на дорогом пергаменте. Квор Вандар узнал почерк. Тот принадлежал темному апостолу Эрибу, советнику Гора, отсутствовавшему на флоте несущих слова на протяжении последних месяцев. Никто не знал, куда он делся. Квор-Вандар поборол тревогу, взялся за рукоять ножа и с легкостью извлек его из палубы. Казалось, оружие пощипывает руку. Он снял послание с клинка и приступил к чтению, а затем нахмурился и смял послание в комок. «Пусть вызывает», — пробормотал колдун библиарий. «Посмотрим, кто главный». Фаэль Рабор проснулся и полностью пришел в себя менее чем за один удар сердца. Что-то было не так. Он вскочил с койки. Воин стоял обнаженным, напрягая мышцы и чувства и приготовившись к бою. В каюте царил мрак. Под босыми стопами по металлу почти неощутимо расходилась вибрация от двигателей корабля, прорывающегося через варп. На пределе усовершенствованного слуха доносился гул машин внутри корпуса, а в коридоре снаружи висел смрад немытых тел легионеров и смертных рабов. Ничего не было, но неуютное ощущение нарушенного порядка реальности не отпускало. Рабор потянулся к переключателю возле койки, чтобы активировать единственную осветительную полосу на потолке, но что-то заставило его остановиться и направиться к тумблеру у двери. Комната осветилась, и он обнаружил, что смотрит на другой выключатель. Там, где должна была пройти его рука, из стены торчал нож. На клинке возле рукояти было послание. Он ощерился. Эрик. Давин был таким же, как его помнил первый капеллан. Обширные равнины переходили в красные пустыни. Мчавшийся над саванной громовой ястреб обращал в бегство огромные стада копытных животных. «Держитесь низко», — приказал Эрик пилотам. «Не хочу оповещать о своем присутствии». «Как пожелаете, лорд Эрип». Они находились далеко от цивилизации, ютившейся в горных долинах. На равнинах были только стада и кочевники, которые на них охотились. Первый капеллан выбрал просвет на лугу и велел сажать десантный корабль, а затем собрал вещи и направился на нижнюю палубу. Когда он сошел вниз, пятеро воинов-телохранителей склонились в поклоне. Корабль опустился на посадочные опоры, и передняя аппарель с хрустом открылась, впустив внутрь лучи слепящего солнечного света. Эрип не надел боевого доспеха, только грубую рясу нищенствующего жреца. Он был апостолом истины, а та требовала смирения, как бы это ни раздражало присущее ему чувство величия. За спиной он нес небольшой мешок с припасами на несколько дней. Тоже из простой ткани, с прорехами от старости и использования, залатанными грубой дерюгой. На поясе поблескивал практичный, лишенный украшения там. Единственным предметом роскоши при темном апостоле был закинутый за плечо сверток из дорогого бархата. Но он был скрыт под грязной мешковиной, перевязанной веревкой. «Возвращайтесь на длань судьбы», — приказал Эрип своим людям. «Капитану Варигару приказано вас соединиться с флотом. Ждите меня там». «Как вы вернетесь, господин?» – спросил Ундил. «Свяжетесь с гарнизоном. Мы далеко от...» «Не утруждай себя, брат-сержант. Я вернусь прежде, чем мы доберемся до Ультрамара». Сержант нерешительно сделал паузу, а затем снова кивнул. «Как скажете, господин?» Эрип ступил на сухую траву саванны. Он отошел на безопасное расстояние, и двигатели десантного корабля с визгом набрали полную мощность. Пламя реактивных выбросов подожгло траву. Темный апостол проследил, как громовой ястреб наклонился, направил тупой нос в небо и быстро взмыл вверх. Эхо взлета прокатилось по равнине, Эрип оказался в одиночестве. Остались только шорох ветра, треск горящей травы и мычание перепуганных животных вдали. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Воздух был горячим, он опьянял ароматом сожженной земли и зверей, который смешивался с запахом дыма. Здесь, в системе Давина, величайший из его планов начался обращением Гора. С некоторой натяжкой можно было бы сказать, что он вернулся домой. Раздуваемое ветром пламя распространялось по сухой траве. Эрип закинул ношу на спину и зашагал вперед,